Сердце ведение есть ведение сердца. Мысль передастся от сердца к сердцу, и через сердце и сердцу отдается приказ. Приказ мозговой не годится. Он часто совершенно недейственен. Молчаливо идущая сердечная или от сердца мысль воздействует мощно. Почему к одним люди прямо подходят и сторонятся других? Это действует сердце по невидимым проводам. Книга сердца не конец, но начало великой науки. О сердце придется еще столько сказать, ведь в нем заключена беспредельность, которую можно лишь сердцем объять. Беспредельность и вечность связаны тесно, и вечно биение сердца. Да, да, да, сердце бьется всегда. И когда останавливается пульс, и физический аппарат сердца перестает действовать, биение его не прекращается, но продолжается в других оболочках. Когда сбрасывается астральное, оно продолжает биться в ментальной. Когда сбрасывается ментальное в огненном теле, сердце бьется всегда, ибо сердце есть огненный двигатель жизни. Даже в атоме бьется оно, а также и в солнце. Все функции физического тела переносятся в тонкое, но трансформированное новыми условиями. Человек и дышит, и видит, и слышит, и обоняет, и ощущает на вкус, и двигается словом. Функции и деятельность остаются, но видоизмененные условиями тонкого существования. К этой трансмутации функций и чувств надо привыкнуть, приспособиться и войти, так сказать, в курс условий надземных. Трансмутатором будет сердце. Его следует считать вместилищем огня. Но как же далека официальная медицина от этого понимания? Только жизнь приведет к пониманию сердца, ведь сердце у всех. И все сердцем живут, хотя и заваленным ссором, непризнаваемым и находящимся в небрежении. Эпоха Майтреи будет эрою сердца. Жили мозгом и интеллектом больше, чем сердцем, а будут жить им. Какое же братство народов без сердца или сотрудничество всех и во всем? Вместилище новое дается сейчас людям, вместилище всех их энергий, и им будет сердце, прозревшее к жизни и зовом новой эпохи огня.